после разговора с Казанцевым сразу же перезвони сюда. Два сигнала, потом три, потом четыре. Потом я сниму трубку, буду точно знать, что это ты. Перескажешь мне, что сумел узнать Казанцев, и тогда я, может быть, попрошу тебя позвонить еще раз. А завтра я тебе буду нужна? Возможно. У тебя какие-то планы? Но я же говорила тебе, мои родители живут постоянно на даче, и я каждые выходные должна привозить им продукты. Но это, во-первых, не на целый день. Я могу не оставаться там, а просто отвезти сумки и сразу же вернуться. А во-вторых, если я тебе действительно нужна целый день, то я могу уехать сегодня поздно вечером с последней электричкой, а завтра рано утром вернуться. Ведь ночью я тебе не нужна, верно? Кира, ты делай, как тебе удобно, — смутился Платонов. Конечно, он предпочел бы, чтобы она уехала вечером и вернулась утром. По крайней мере, он смог бы спокойно выспаться, не прислушиваясь к шорохам, доносящимся из комнаты, и не вздрагивая каждый раз, когда ему покажется, что Кира собирается встать с постели и пойти к нему на кухню. Платонов мысленно еще раз удивился тому, что эта красивая и явно не глупая женщина не пробуждает у него влечения. Неужели он настолько выбит из колеи, что может думать о молодой привлекательной женщине только как о помощнице, опоре в беде, хозяйке временного пристанища? «Ладно, посмотрим, как вечером ситуация будет складываться», — решила она. «Может, вообще все закончится благополучно, и ты сможешь уйти домой?» «Об этом и не мечтай», — усмехнулся Платонов. «В таких делах быстрого результата не бывает. Это Марокко надолго». «Как надолго?» Платонову вдруг показалось, что Кира напряглась. В ее темных глазах он снова увидел разгорающееся пламя и снова не смог понять, что же это за пожар полыхает в ней. Вчера она, как деликатная и гостеприимная хозяйка, не спросила его, сколько времени он предполагает жить в ее квартире. Но человек попал в беду и нуждается в помощи. И уж коли ты добровольно предлагаешь ему эту помощь, ну, как-то неприлично спрашивать, надолго ли. Сегодня, остыв и поразмыслив, ей, конечно, хочется более определенно понимать перспективу. Возможно, ее свобода временная, а через какое-то время должен приехать ее постоянный мужчина, и присутствие в квартире Дмитрия Платонова окажется совсем не кстати. «Не меньше недели», — твердо ответил он. «И давай договоримся с тобой сразу, Кира. Я счастлив, что встретил вчера тебя и что ты выразила готовность мне помочь. Но я отношусь к этому как к неожиданному и незаслуженному подарку судьбы, который судьба же имеет право отнять у меня в любой момент. Я хочу сказать, что как только мое присутствие в твоем доме станет тебя хоть чуть-чуть обременять, причинит тебе хотя бы малейшее неудобство, я немедленно уйду и оставлю тебя в покое. При этом я не буду думать, что ты злая и жестокая, выгнала меня несчастного и попавшего в беду на улицу. Я буду благодарить тебя за все, что ты для меня сделала, и считать себя твоим должником до конца моей жизни». Огонь в ее шоколадных глазах потух. Они снова стали спокойными и матовыми. Она молча стала разогревать обед, то и дело улыбаясь Дмитрию. Он почувствовал себя удивительно спокойно и уверенно рядом с этой улыбающейся, уравновешенной женщиной. Внезапно она прервала молчание. «А почему ты уверен, что 127-я ячейка будет свободна?» «Потому что вчера утром я занял две камеры, 27-ю и 127-ю. Код у них одинаковый». «А ты предусмотрительный», — одобрительно кивнула Кира. «Я бы не догадалась». Похвала его почему-то обрадовала. «Неужели я хочу ей понравиться? Чудеса какие-то со мной творятся», — удивленно подумал Платонов. Он продолжал внимательно наблюдать за ней, отмечая грацию и одновременно экономность движений. Она не была суетливой, не делала лишних жестов, не размахивала руками и не металась бестолково по кухне. Даже когда она стояла неподвижно у плиты — помешивая что-то вкусно пахнущее в кастрюльке, спина и плечи ее были ровными, немного сутуловатыми, правда, но зато не перекошенными, как обычно бывает с людьми, которые оседают на правую или левую ногу, перенося на них центр тяжести. — Кира, ты была замужем? — вдруг ни с того ни с сего спросил он. Она обернулась и тепло улыбнулась Диме. — Была. Правда, совсем недолго. И давно я уже успел забыть.